Наши сердца тикают, как будто отбивая время, — сказал Боткин. Мы движемся своими маленькими кругами. Мы определяем время, пока не кончится завод. Мы состоим из частей, которые вместе должны работать в согласии, но если что-то выходит из строя, мы беспомощны, как обезьяна, которой показали этот крошечный двигатель. Он полюбовался часами, прежде чем убрать их обратно в карман. — Вы убили Хью Ферна? — спросил я. Боткин выглядел удивленным. Он снова пошатнулся. — Убил Ферна? — Нет. Он сам себя убил. Убил себя случайно. Хью Ферн был неплохим человеком. Не хочу сказать, что он был хорошим лекарем, слишком уж он полагался на гороскопы и тому подобное, да и не имел больших притязаний, но он был хорошим человеком. Лично я больше интересуюсь мертвыми, чем живыми. Только мертвые могут поведать свои тайны. Мне припомнилось, как Боткин стоял во дворе таверны с окровавленным кинжалом над телом своего товарища принесло, как заговорщик. Откуда-то, снаружи, начал звонить ранний колокол, обычный звук в эти дни. — Вы знаете, что с вами будет, если горожане узнают об этом? — Я уже осаживал их раньше, — сказал Ральф Боткин. — Они разорвут вас на кусочки, как вы, эти трупы, они сожгут это место. Я не разрываю трупы, мистер Равил. Я вскрываю их, чтобы постичь тайны жизни и смерти. Вы убиваете, чтобы скрывать. Я не совершал убийства. Видите, вы все еще живы. Но ваши приспешники совершали. Как человек, что лежит вон там, Кристофер Кайт, конюх из Золотого Креста. Лицо Боткина странно лоснилось. Большое, мясистое, оно обходило на кусок вареной ветчины. Теперь несущественно, кто что совершил. Я болен. Я, как никто другой, могу различить признаки. Вы заразились? Но я уже знал ответ. Я инстинктивно вжался в стену за моей спиной, будто чтобы оказаться как можно дальше от доктора, словно это могло меня спасти. У меня осталось очень мало времени, — сказал он. На что вы его потратите? Запрусь в этом доме и продолжу свою работу столько, сколько смогу. Он отвернулся от меня и подошел к столу, на котором лежал труп с вывороченными кишками. Это богомерзкая работа. Однажды на это посмотрит по-другому. Что мне делать? На вашем месте, Равил, я бы покинул это место. Смотрите, дверь открыта. — Идите же и расскажите простому люду все, что пожелаете. Я глянул на дверь. Она была приоткрыта. — Что, если я тоже заражен? Вы молоды. Вашей жизненной силы может оказаться достаточно, но оставайтесь, если хотите. Я был уже на полпути к двери. Прежде чем выйти из этого склепа и оставить Ральфа Боткина наедине с его нечестивым занятием, я обернулся. — Скажите мне одну вещь, сэр. Что вы обнаружили? Постигли ли вы тайны? О, нет, мастер Равил, это сделают другие. Я же подобен обезьяне, держащей часы, но сейчас эта обезьяна умнее, чем раньше. Он взял длинный тонкий нож и склонился над телом. Я вышел из комнаты, наполовину ожидая, что мне прикажут вернуться. Каменные ступеньки вели наверх. Я поднялся по ним и попал в переднюю. Передо мной была еще одна дверь. Она была закрыта на задвижку, но не заперта. Я отодвинул засов и вышел на улицу. Закрыл за собой дверь, тщательно и бесшумно. Неподалеку гудел колокол. На улицах было безлюдно. Стояло прекрасное весеннее утро. Солнце своими лучами разрывало немногочисленные утренние облака в клочки, и хотя не грело, свету было очень кстати. Щурясь после полумрака подвала, я не то шел, не то бежал через это предместье. Звонили у святого Эббе. Я миновал западный вход в церковь и увидел дьявольские рожи, скучившиеся вокруг арки двери, своими изъеденными ржавчиной клювами, выпученными глазами и ушами, как у летучих мышей. Эти лица были вырезаны здесь для того, чтобы отпугивать настоящих чертей. Я мог бы нашептать парочку историй в эти острые уши. Я почти бегом добрался до реки.